всегда свободна. Он опять задумался. Почему? Так никто не живет, вот и свободно. Викентий расхохотался с видом чрезвычайно остроумно пошутившего человека. Отлично. И сколько стоит эта комната? Для вас, драгоценный Скурат Матвеевич. Викентий, как мне показалось, обиделся. «Бесплатно, конечно же! Для такого романтического молодого человека совершенно бесплатно. Живите в свое удовольствие сколько вам угодно. А ежели комната не понравится, всегда можно сменить на другую». «На какую? Я так понял, что остальные заняты?» «Ну...» Викентий обвел затуманенным взором кабинет. «Да живите хоть здесь! Взгляните только, какая красота!» Он хлопнул ладонью по подлокотнику кресла и любовно посмотрел на графин. «Для дорогого гостя ничего не жалко, ежели ради романтизму!» «А супруга ваша возражать не будет? Вы ведь сказали, что первый этаж — это ваши апартаменты?» «Супруга?» — обиделся Викентий. «Да разве же она станет мужу возражать? Единственному богом данному! Это где ж такое видано вообще, чтобы жена возражала?» Он подумал и стукнул кулаком по столу. «Ибо сказано, во всем покоряться мужу, а что муж накажет, с любовью и страхом внимать и исполнять по его наставлению. Как прикажу, так и будет. В моем доме только так. Хотя в других домах я слыхал иначе. Взяли, понимаешь, моду. А все почему? Да потому что романтизму нету!» Он снова стукнул по столу кулаком. «А моя супруга руки мне целовать готова. Кратка, акилань, супруга моя, ежели хотите знать...» «Ты как сюда пробрался, прохвост?» прогремело от двери. В кабинет вплыла дородная дама в пышном платье с высокой прической и с веером наперевес. Веер она нацелила на Викентия. «Ой, курочка моя!» Викентий вскочил. На ногах он держался не очень твердо, но, тем не менее, ухитрился одним прыжком переместиться так, чтобы заградить собой графин. «А я тут, изволишь ли видеть, приветствую дорогого гостя. Знакомься, моя драгоценная, это Матвей Митрофанович. Прибыл настраивать инструмент, Матвей Митрофанович. Знакомьтесь, супруга моя, Агриппина Аркадьевна». «Какой еще инструмент?» Агриппина Аркадьевна повела носом. Алкогольные пары, несомненно, учуяла и побагровела. «Ах ты!» — начала она. «Рад знакомству, Агриппина Аркадьевна!» — вмешался я. Встал и учтиво наклонил голову. Агриппина повернулась ко мне. Викентий сумел воспользоваться моментом. Он ловко, будто клоун в цирке, проскользнул под рукой супруги и опрометью бросился к двери. Агриппина попыталась ухватить его за край старомодного длиннополого сюртука, перешедшего, видимо, из разряда одежды для присутствия в разряд домашний. Но не преуспела. Раздраженно фыркнула и повернулась ко мне. Перевела взгляд на столик. Увидела мой стакан, из которого я едва отхлебнул. Графин с настойкой и стакан, из которого пил Викентий, волшебным образом исчезли вместе с ним. Агриппина сдвинула брови и прошагала к секретеру. Отперла, заглянула в недра. И разразилась такой затейливой руганью, что захребетник во мне заслушался. Прохвост, шельма и мерзавец — это было самое мягкое из того, что прозвучало. «Кратка акилань», Вспомнил я характеристику, данную Викентием супруге. «Да, вот уж точно. На всякий случай приготовился к тому, что буря заденет и меня. Но Агриппина Аркадьевна оказалась профессионалом своего дела. Окинула меня взглядом с головы до ног и, очевидно, в мгновение ока считала всю биографию. Милостиво улыбнулась. «Будем знакомы!» Я вежливо поклонился. «Здравствуйте. Ваш супруг немного ошибся. Меня зовут Михаил Дмитриевич Скуратов. И я, увы, не настройщик фортепиано. Я, видите ли, Агриппина кивнула». «Да, Глаша мне доложила. Вас интересует комната. Поздравляю, вам исключительно повезло. Буквально на днях освободилось чудесное помещение в мансарде. Изволите осмотреть?» Я изволил. Агриппина, покачивая юбками, поплыла к дверям. Мы поднялись по лестнице в мансарду. Потолка я мог без труда коснуться рукой. Но в коридоре с выходившими в него с одной стороны наклонными окнами, а с другой дверями, было чисто. Дверные ручки сверкают, посреди коридора постелена дорожка. Двери уходили налево и направо от лестницы. Мы с Агриппиной пошли направо. Она остановилась возле предпоследней двери, выбрала на внушительной связке нужный ключ и отперла. «Вот, прошу вас». Металлическая кровать, украшенная блестящими шарами и кружевной накидкой на взбитых подушках. Напротив кровати комод и умывальник. У окна письменный стол и кресло. «Освещение, изволите видеть, электрическое». Агриппина гордо щелкнула выключателем. Под потолком загорелась двухрожковая люстра. «Но ежели вам книжку читать, письма писать или другое чего, то керосиновая лампа тоже имеется. Отопление у нас центральное. Как холодать начнет, так прикажу дворнику котел в подвале затопить. Отхожее место возле черной лестницы, как обратно пойдем, покажу. Воды в умывальник натаскать, опять же, к дворнику. Комната теплая, с окон не дует, и вид прекрасный. Полюбуйтесь, прошу». Я подошел к окну. Оно выходило на улицу, а окна коридора, получается, выходят на задний двор, и черная лестница недалеко от моей двери. Это хорошо. Пока не знаю зачем, но интуиция подсказывает, может пригодиться. Захребетник был со мной согласен. «Ежели угодно, мы предоставляем пансион», продолжала расхваливать квартиру Агриппина. «Можно только завтрак, можно еще и ужин. Кухарка у нас очень хорошая. Прежде в Ипатьевской ресторации работала». «Спасибо. А сколько стоит комната?» 12 рублей в месяц, прошу. Тепло, чисто, вид из окна опять же». Из окна не было видно ничего, кроме узкой улочки, по которой медленно тащился извозчик. Напротив стоял длинный трехэтажный дом, полностью загораживающий обзор. Но, честно говоря, я в принципе не имел представления, сколько стоит проживание в подобном месте. До сих пор не было повода об этом задумываться. Агриппина расценила смятение на моем лице по-своему. «Хотя, конечно, хорошему человеку и уступить немного можно», — немедленно сказала она. «Ежели желаете, за 12 рублей в месяц будет вам жилье с завтраком». «Давайте еще и с ужином», — предложил я. «Давайте», — Агриппина расцвела. Как-то она слишком быстро согласилась. «Где-то тут, кажется, подвох». И Викентий проговорился, что эта комната всегда свободна. Захребетник был со мной солидарен. Его поведение Агриппины тоже насторожило. «Не соглашайся сразу. Сначала осмотрись как следует». «Осмотрись, угу. Знать бы еще, на что нужно обращать внимание». Сроду на съемных квартирах не жил. Я открыл и закрыл окно, повыдвигал ящики комода, открутил кран умывальника, пощелкал электрическим выключателем. Труба отопления, проходящая под окном, была холодной, но Агриппина обещала затопить, когда понадобится. В общем, на первый взгляд, все как будто в порядке. «Не изволите сомневаться», — улыбнулась Агриппина. «У нас без обману, только будьте любезны задаток оставить, как у людей, за месяц вперед». Рассчитавшись с Агриппиной и дождавшись ее ухода, я проверил оставшуюся наличность. Мягко говоря, не густо, поскорей бы уже на службу устроиться. А надо ведь еще сходить в лавку, купить зубной порошок, бритву и прочие мелочи. Саквояж-то у меня почти пустой, а все, что в нем лежит, не мое. Дядюшка снабдил по доброте душевной. Я почувствовал, как подступает грусть, и сердито встряхнул головой. «Не на того напали, мрази! Я боярин Скуратов! Рано или поздно не вы меня, а я вас найду! И тогда те из вас, кто по какому-то недоразумению еще живы, мертвецам позавидуют!» «Вот это верно!» — одобрил захребетник. «Вот это по-нашему!» Как пройти в лавку, мне рассказала Агриппина. Посоветовала идти не в ближнюю, а в ту, что подальше. Там и выбор больше, и хозяин торгуется охотнее. Идти было прилично, с полчаса. Я оглядывался по сторонам, запоминал приметные здания. Одному Господу ведомо, сколько мне по этому городу ходить. Чем раньше начну ориентироваться, тем лучше. Остановившись у зеркальной витрины, я вдруг заметил в отражении, как из-за угла дома напротив высунулся какой-то оборванец. Увидев, что я смотрю на витрину, тут же исчез. Сердце застучало быстрее. Я пошел по улице дальше, наклонился, якобы зашнуровать ботинок, и бросил взгляд назад. Оборванец шел за мной. В этом не оставалось уже никаких сомнений. «Выследили? Но как? Я был уверен, что после драки в поезде меня не преследовали. Просто потому, что некому было это делать. В покое меня не оставят, это ясно. Но не могли ведь так быстро отыскать. Я всего 2 часа как с поезда сошел». «Вот именно», — ухмыльнулся захребетник. «От вокзала тебя и пасут. Решили, видимо, что легкая добыча». «Добыча? О чем ты?» «Я о ворах, Миш. Персонаж, который за тобой топает, вряд ли собирается спросить, как пройти в библиотеку. Ждет, пока ты свернешь в безлюдный переулок. И его товарищ, который идет по другой стороне улицы, тоже. Да не верти ты головой! Не порть эффект! Я хочу преподнести ребятам сюрприз. Такой же, как в поезде». «Ну да. А тебя что-то смущает?» «То, что мне в этом городе жить, есть вероятность, что не один день и даже не месяц. Начинать с убийства как-то не очень хочется». Захребетник вздохнул. «Ох уж эти обывательские предрассудки. Так, внимание. Второй мерзавец куда-то исчез. Значит, сейчас, когда ты свернешь в переулок, окажется впереди тебя, а первый перекроет дорогу сзади». Он как в воду глядел. Едва я завернул в переулок, тесный и замусоренный, как из-за дома впереди вышел еще один оборванец, ухмыльнулся, показав гнилые зубы, и попер на меня, издевательски ощерился. «Подайте милостыню, ваше благородие». «Повторникам не подаю», — процедил я. «Пошел вон». Оборванец покачал головой. «Ай-яй-яй, такой молодой, а такой невежливый». И вдруг выхватил из рукава нож. «А ну, выворачивай карманы. Братишка, помоги барину». Сзади ко мне подкрался второй оборванец. Предполагалось, очевидно, что я его приближения не замечу. Да и в целом, как верно сказал захребетник, воры посчитали меня легкой добычей. Ну-ну». Я, не оборачиваясь, резко и сильно ударил локтем назад. За секунду до того, как второй оборванец схватил меня за руки. Куда бью, не смотрел, но знал, что угодил в солнечное сплетение. Оборванец согнулся пополам, а я ударил первого ногой в живот. Этот тоже согнулся. Я бросился на него, выкрутил руку и заставил выронить нож. Тут же резко пригнулся и ушел в сторону. Не позволил тому, кто был за спиной, достать меня. Нож, который должен был воткнуться мне под лопатку, прошел мимо, а сам оборванец из-за инерции броска оступился и потерял равновесие. Я сильно ударил его сбоку по челюсти. Оборванец полетел с ног и больше не шевелился. Я, похоже, отправил его в нокаут. Обезоруженный мной, увидев, как подбираю нож, взвизгнул. «Не губи, барин!» и бросился бежать. С того момента, как я свернул в переулок, не прошло и минуты. «Как дети, ей-богу!» — проворчал захребетник. «Хоть бы раз поновей чего придумали. Этого, который валяется, обыщи. Наверняка там и кистень имеется». Не ошибся. Из-за пояса оборванца я, поморщившись, извлек кистень на короткой цепи. Приподнял мужику века, так и есть, в нокауте. Сорвал лопух, выглядывающий из-под покосившегося забора. Принялся брезгливо обтирать ножи и кистень. В этот момент в переулке показалась баба с корзиной в руках. Увидела лежавшего на земле оборванца и меня, стоящего над ним с ножом в руках. Завизжала, бросилась прочь. «Помогите, люди добрые! Убивают!» Донесся с улицы истошный крик. «Кошмар, да чего все нервные?» — проворчал захребетник. «Кто его убил-то? Никто не убивал. Хотя, как по мне, не мешало бы. Воздух стал бы чище. Не сидится им спокойно, вишь. Грешат и грешат». Я молча сунул добычу за пазуху и поспешил по переулку дальше. Надеюсь, лица моего баба не разглядела. Мне по этим улицам еще ходить. Глава 6. Шампанское с малиной. В 7 часов я по приглашению Агриппины спустился в столовую на ужин. Народу было немного, обстановка уютная, кормили недурно, но я не сумел ни толком разглядеть соседей, ни даже разобрать, что ем. После испытанных тревог и волнений все, чего хотел, побыстрее оказаться в постели. Едва вернувшись к себе в комнату, разделся и завалился в кровать. Разбудил меня удар о стену. Не успел я сесть и осмотреться, раздался второй удар, после чего сильный мужской баритон запел. «Мой папаша пил как бочка, и погиб он от вина. Я одна осталась дочка, и зовут меня Нана». Потому как произносились слова, было слышно, что хозяин баритона изрядно навеселе, однако в ноты попадал. Песня прервалась, зазвенело стекло и загрохотало железо. Причем снаружи, за окном. Я подошел, распахнул приоткрытую раму и выглянул. К краю железной крыши катилась отбитая бутылочное горлышко, а из соседнего окна торчала рука, держащая бутылку шампанского. На крышу лилась пена. «Я игриво, шаловливо!» — снова затянул баритон. Но слушать дальше я не стал. Вышел из комнаты и постучал в дверь соседней. Песня оборвалась. «Нету денег!» — грянуло из-за двери. «Сказано завтра, стало быть завтра. А сегодня — это сегодня. Что ж за народ бестолковый, право слово! Не мешайте отдыхать! Мой папаша пил как бочка!» Я постучал снова, пригрозил. «Не откроете, выбью дверь!» «Проигрались ихние благородие», — раздался справа от меня негромкий голос. Из двери высунулась голова в ночном колпаке. Ее обладатель подслеповато щурился, пытаясь меня разглядеть. «Они завсегда, как проиграются, про папашу поют, а когда выигрыши, то про черта». «Про черта?» «Истинный крест», — колпак перекрестился. «Но это когда выиграют, а сегодня про папашу, стало быть, в проигрыше. Вы, юноша, не совались бы к ним. Они сгоряча и саблей махать могут, из пистолета пулять». «Сгоряча я тоже много чего могу. Папаша, который пил как бочка и удары в стену, не то сопровождение, под которое привык засыпать». Для очистки совести я постучал еще раз. Баритон разразился руганью. Я разбежался, насколько позволял коридор, и ударил в дверь ногой. Ругань усилилась, дверь распахнулась. На пороге стоял гусар. Выше меня на пол головы, в плечах косая сажень. Огненно-рыжий, с такими же рыжими, лихо закрученными усами. Босой, без мундира, в расстегнутой рубашке, но зато с саблей в руке. «Ты еще кто?» — взревел гусар. Ночной колпак поспешно скрылся за дверью. «Сосед! Из той комнаты!» Я кивнул на свою дверь. «Какого черта среди ночи шумишь?» «Среди ночи?» — озадачился гусар, посмотрел в окно. «А что сейчас? Белый день, по-твоему?» «У меня драма. Душа наружу рвется». Гусар постучал по груди. «А я спать хочу. Прекращай буянить». «А если не прекращу?» Гусар прищурился, уставился на меня наглыми зелеными, как у кота, глазами. «Тогда придется морду тебе набить». «Ха-ха-ха! Ты? Мне?» Он расхохотался, а в следующую секунду взмахнул саблей. Не думаю, что всерьез планировал драться с безоружным, скорее это был прием устрашения. Я машинально шагнул назад. Руки сжались в кулаки и поднялись, закрывая голову, тоже сами собой. Захребетник во мне взвыл от предвкушения. «Проучим наглеца!» Но тут произошло неожиданное. Размахивать саблей в тесноте мансардной комнаты гусар явно не привык. Сабля воткнулась острием в потолок. Гусар, выругавшись, дернул ее на себя. Сабля не поддалась, он рванул сильнее. Теперь вырвать саблю получилось... Но на ногах гусар не устоял. Машинально шагнул назад, запнулся о валяющиеся на полу сапоги и опрокинулся навзничь. Приложился затылком о пол и затих. «Ну вот», — разочарованно прокомментировал оставшийся без развлечения захребетник. «Шею сломал?» «Вряд ли», — буркнул я. «Таким балбесам даже сотрясение мозга не грозит. Сотрясаться нечему». Я огляделся. Графина с водой, как у себя в комнате, не увидел. Зато на комоде громоздилась батарея пустых бутылок. Я взял одну, наполнил водой из умывальника. Присел рядом с гусаром и плеснул воды ему в лицо. Рыжие усы встрепенулись. Гусар помотал головой, громко чихнул, заставив меня отпрянуть, и открыл глаза. Сфокусироваться на моем лице сумел не сразу. Когда поймал фокус, на физиономии отразилось уважение. «Вот это удар у тебя!» — пробормотал гусар. «Крепок собака!» Он приподнялся на локте, потер ушибленный затылок. Подробностей того, как оказался на полу, он, видимо, не помнил. В хмельной голове застряло лишь то, что это каким-то образом связано со мной. «А ты думал?» — строго сказал я. «Прекращай буянить, а то еще не так приложу». «Да полно тебе, уже и пошутить нельзя». Гусар сел на полу. «Будем знакомы, что ли? Григорий Зубов, поручик Сумского гусарского полка!» Подал мне руку. «Михаил Скуратов!» Я пожал руку и помог Зубову подняться. «Выпьешь, Мишань!» Зубов взял с подоконника бутылку с отбитым горлом, осмотрел залитый вином подоконник, заваленный бумагами стол, кресло с брошенным на спинку мундиром и свисающим с подлокотника дамским чулком. Перевел взгляд на комод, высмотрев среди скопления бутылок винный бокал, просиял. Ополоснул бокал в умывальнике, налил шампанского. «За знакомство!» Отсалютовал мне бутылкой. «Стекол нет?» Я посмотрел сквозь бокал на свет керосиновой лампы. «Чем ты так, горлышко? Саблей?» «Ей, родимой!» — гоготнул Зубов. «Какие стекла! Обижаешь! Чай рука набита!» Тут он запнулся. Задумчиво посмотрел на саблю. Она, выпав из его руки, так и лежала на полу. На меня, на потолок и оставленную в нем выщербину. И вдруг гаркнул. «А ну пошел вон, филер вонючий!» Ринулся к двери. Я обернулся и увидел, как в коридоре мелькнул знакомый ночной колпак. Зубов захлопнул дверь. Подобрал с пола саблю, сунул висящие на кресле ножны. Пожаловался. «Куропаткин, скотина! Его хозяйка подрядила за мной шпионить. Обо всем докладывает. Завтра как пить дать, накляузничает, что мы с тобой всю ночь дебоширили». «Ну, справедливости ради, если бы я сюда не вломился, так бы и было. С той разницей, что ты бы и без меня прекрасно управился. Зачем мне в стену стучал?» «В стену?» — озадачился Зубов. Задумался. Так это я сапогом кинул». Перевел взгляд на валяющиеся на полу сапоги. «Потом вторым». «Еще раз кинешь, я тебе эти сапоги на голову надену, и первый, и второй». Зубов гоготнул, согласился. «Заметано. Ты, я вижу, парень не промах. Будем знакомы». Ударил бутылкой о мой стакан и приложился к отбитому горлышку. Крепкий сон, внезапное пробуждение и неожиданное знакомство меня встряхнули. Чувствовал я себя относительно бодро, да и Зубов при ближайшем рассмотрении оказался вроде бы неплохим парнем, из тех, кого время от времени надо ставить на место, чтоб не зарывались. И тогда они чудесные люди. Был у меня в гимназии такой приятель. В общем, выпить с Зубовым я не отказался. Никогда не помешает узнать побольше о том месте, где собрался обитать. О себе приготовился рассказывать сдержанно, но не понадобилось даже этого. С ролью рассказчика Зубов прекрасно справлялся сам. Я узнал, что его полк расквартирован в Москве, и у Зубова там, между прочим, на Хамовническом валу, прекрасная квартира с совершенно дивной хозяйкой. Прелестная старушка, божий одуванчик. Зубова обожает и никогда не пристает с глупостями вроде требования внести оплату за позапрошлый месяц. Не то что госпожа Дюдюкина. Имя Агриппины Аркадьевны Зубов произнес с некоторой опаской и посмотрел на дверь. Должен он был, видимо, не только за позапрошлый месяц. Расплатиться планировал сегодня, но как на грех проигрался в карты. При этих словах Зубов с надеждой посмотрел на меня. Я категорически мотнул головой. В долг давать картежнику не стал бы, даже если б было что давать. Зубов, впрочем, не расстроился. Нет, так нет. Сегодня продулся, а завтра отыграется. В этом тезисе, как я понял, заключалась вся его жизненная философия. Он и в Туле-то оказался в результате какой-то карточной истории с дракой и призывом городового. Отчаянно здесь скучал, но срок ссылки уже подходил к концу. «В целом, городишко неплохое», — заключил Зубов. «Тоска, провинция, но жить можно. Ежели что, Мишань, ты на меня всегда рассчитывай». Я пообещал новому товарищу, что непременно буду рассчитывать. Про себя вздохнул. Ивана Карловича Корша, человека, на которого и впрямь могу рассчитывать, увижу не раньше, чем послезавтра. Засиделись мы с Зубовым до глубокой ночи. К себе в комнату я вернулся, зевая во всю ширь, и сразу рухнул в кровать. Спал, как убитый. А проснувшись, понял, что стою над трупом. Уютная мансардная комната в доме госпожи Дюдюкиной исчезла. Я находился в довольно большом, но грязном и темном помещении. Посреди него стоял стол, уставленный недоеденными закусками, бутылками, усыпанный объедками и папиросным пеплом. Между тарелок и стопок приткнулись щербатые блюдца, приспособленные под пепельницы. Тут же валялись брошенные игральные карты. Комната тускло освещалась висящей под потолком керосиновой лампой. Лампа покачивалась. Да и в целом создавалось впечатление, что люди спасались отсюда бегством, причем буквально секунду назад. Стулья перевернуты, посуда побита, в одном из блюдец дымится окурок. Из-под опрокинутой рюмки продолжало растекаться нечто, издающее сивушный запах. Себя я обнаружил стоящим над распростертым на полу телом. Голова человека была вывернута на бок под неестественным углом. Но напугало меня не это, а то, что в руке я сжимал изрядную пачку ассигнаций. «Это еще что?» Я взревел и понял, что голос сейчас не мой. Телом завладел захребетник, и, судя по тому, что я наблюдал вокруг, ни в чем себе не отказывал. «Деньги?» «Вижу, что не канделябр! Куда тебя занесло? Что это за место? И кто этот, черт возьми, такой?» Я посмотрел на труп у ног. «Тут воровская малина», — без тени смущения доложил захребетник. «Это главарь банды. Если заглянешь за стол, увидишь еще одного вора. Остальные разбежались. Не думаю, что за подмогой. Слишком напуганы». «Черт!» В ту же секунду мое тело бросилось на пол, сгруппировалось и откатилось в сторону. На долю мгновения раньше, чем прогремел выстрел. Зазвенело оконное стекло, стреляли из окна, с улицы. В бревенчатую стену на высоте моего роста вонзилась пуля. Посыпалась древесная труха, отлетела выбитая щепка. «Да чтоб тебя!» — ругнулся захребетник. Не было ж у них стволов. Я схватил валяющийся рядом с трупом стул и швырнул его в окно. Одновременно с тем, как раздался еще один выстрел, и тут же бросился к двери в стене. Она вела не на улицу, а в заднюю комнату, тесную и загроможденную какими-то тюками. Сквозь тюки и поломанную мебель я пробился к окну. Двумя руками распахнул рамы, вскочил на подоконник, спрыгнул вниз и бросился бежать. Однако убежал недалеко. Через пару кривых покосившихся домишек свернул за угол. Рука нырнула за пазуху. Привычным движением выхватила из кобуры револьвер. Я замер, слившись со стеной. По переулку застучали сапоги. «Двое!» — мелькнула в голове мысль, принадлежащая Захребетнику. Когда бегущие поравнялись с домом, я выстрелил. Раз, потом другой. Обоих уложил на повал. Выждал пару минут, но погоня не возобновлялась. Зато начал оживать переулок. В темных окнах замелькали огоньки свечей. Я подбежал к упавшим бандитам. Огнестрельное оружие нашлось только у одного. У второго я вытащил из-за голенища сапога нож. И быстрым шагом пошел прочь. На ходу убрал в кобуру собственный револьвер. Тот, что забрал у вора, спрятал за пазуху. Во внутреннем кармане шуршало. Когда успел сунуть туда пачку ассигнаций, я не помнил. «Деньги нам пригодятся», — объявил довольный Захребетник. Я промолчал. «Слушай, ну чего ты дуешься? Это же варьё. После того, как ты им навалял и оружие отобрал, они бы тебя в покое не оставили. Нашли бы способ подкараулить». Я всего лишь сработал на опережение. «Как ты попал к ним в логово?» «Да просто из дома вышел. Тебе-то хорошо, накидался с Зубовым и дрыхнешь, а мне скучно. Дай, думаю, пройдусь немного, воздухом подышу». «Воздухом, ага! Так я тебе и поверил». «Ну, заодно и по сторонам поглядеть, чего уж, чтобы два раза не выходить». «И не поверишь, десятка шагов по переулку не прошел, как тут этот». «Кто?» «Да пес его знает, фамилию не спрашивал. Иду, слышу, догоняют. Явно же не для того, чтобы лотерейные билеты предложить. Ну, я обернулся и встретил, как положено». «А как положено? Это прямым в челюсть?» «Ну, примерно. А потом думаю, этот гусь ведь наверняка не первый час по улицам шарашится. И я не первый, к кому он полез. И такие, как он, в городе наверняка еще есть. Я и говорю ему: отведи-ка меня в вашу малину». «А он так вот запросто взял и отвел?» «Ну, не сразу. Поломался для приличия. Но зато уж когда я уговорил, до того тихий и кроткий стал, что любо-дорого смотреть, отвел как миленький. А там уже... не знаю, как-то само пошло». «Пошло? Угу. Ты вообще понимаешь, что наделал?» «А что я наделал? Эти мерзавцы хотели у тебя деньги отобрать. От самого вокзала пасли. И рано или поздно отобрали бы. Это как пить дать. А теперь они ни у кого ничего не отберут. И мы с тобой не в накладе. Как по мне, так вечер удался». «То есть четыре трупа — это в твоем представлении вечер удался?» «Ай, да какие там трупы! Нашел, чем голову забивать. Эти нечестивцы сами для себя такую участь выбрали. Не я бы их ушатал, так другая банда на ножи поставила. Или друг друга бы перерезали. С пьяну да со злобы. Деньги от одних грешников к другим перетекли, только и всего. А теперь эти деньги наши. Чем плохо? Я только головой покачал. На следующий день, выспавшись как следует, отправился прогуляться по городу. Быстро убедился, что захребетник прав. Преследовать меня больше никто не пытался. Я дошел до набережной, купил у разносчика газету и присел на скамейку под липой. На второй полосе газеты увидел заметку. На окраине города обнаружены погибшими участники банды, не дававшей покоя запоздалым прохожим. Полиции долгое время не удавалось выйти на их след. Сегодня двое бандитов найдены застреленными в переулке. Еще два трупа обнаружены в жилом доме неподалеку. Личность хозяина дома устанавливается. Жители окрестных домов слышали выстрелы, но свидетелей злодеяния нет. Всех, кто может сообщить подробности происшествия, просим обращаться в редакцию газеты. Специальный корреспондент Норд А. «Ну вот», — ухмыльнулся захребетник, — «что-то я сомневаюсь, что в редакцию выстроилась очередь из желающих сообщать подробности. Осталась нам с тобой ерунда. Дождаться Корша». Глава 7. Его высокородие. Дождавшись наконец нужного дня, я отправился к особняку на Горской улице второй раз. Открыл мне тот же лысый дворецкий. «Добрый день, милостивый государь», — отвесил он легкий поклон. «Прошу вас, проходите. Я доложу Ивану Карловичу о вашем приходе». Оставив меня в прихожей, он торжественно удалился. Я огляделся и тихонько вздохнул. Сразу было видно, здесь живет обеспеченный дворянин, не чуждый хорошему вкусу и роскоши. Похожая мебель, кажется, того же мастера, была и в нашей усадьбе. Стоило мне подумать о доме, как накатила глухая тоска. Вспомнились отец с матерью, сестры и старший брат. Пришлось потереть пальцами глаза, чтобы сдержать злые бессильные слезы. А следом меня захлестнула холодная ненависть. Я выжил. Я смогу отомстить за всех них. Обязательно. Всем. «Сможешь», — шепнул в голове голос захребетника. «Я дал слово и помогу. А теперь соберись, ты должен сделать то, что обещал. От сегодняшнего разговора зависит слишком многое». И тут же он подновил оттаявшую заморозку на моих чувствах. Мне сделалось легче. И я гордо выпрямился, придавая себе уверенный вид. Да, захребетник прав. Нужно быть сильным и не раскисать. Время оплакивать близких прошло. Настало время собирать камни. «Прошу, милостивый государь», — появился дворецкий и жестом пригласил меня следовать за собой. «Иван Карлович примет вас в синей гостиной». Мы прошли по коридору, стены которого были увешаны картинами. Хозяин дома, похоже, испытывал страсть к импрессионистам и собрал целую коллекцию полотен, больше похожих на цветные пятна, а не на пейзажи. «Вам сюда, милостивый государь». Дворецкий распахнул двери, пропуская меня в комнату, и тут же затворил их за моей спиной. Синяя гостиная оправдывала свое название на все 100%. Небесные обои на стенах, обивка мебели цвета индиго, темный кобальтовый ковер на полу, На стенах в рамах картин плескалось море лазурных оттенков. В первый момент я слегка опешил от обилия синего и не сразу заметил хозяина дома. У окна, в кресле, шевельнулась фигура в домашнем халате. Иван Карлович Корж был худ, лицом напоминал хищную птицу, а взгляд имел пронизывающий, как у змеи. Голос же его звучал властно, выдавая человека, привыкшего приказывать. «Вы отвлекли меня, молодой человек. У вас есть ровно 3 минуты, чтобы изложить ваше дело». Я поклонился. «Разрешите отрекомендоваться, ваше высокородие. Михаил Дмитриевич, боярин рода Скуратовых». Корж удивленно поднял правую бровь. «Не припомню, чтобы имел дело с вашей семьей. Или я ошибаюсь?» «Нет, ваше высокородие, меня к вам направил Николай Никанорович Егоров». Вытащив из внутреннего кармана письмо, я отдал его Коршу и отступил на пару шагов. «Старый лис еще жив? Давненько я не получал от него весточек». Он взял со столика серебряный нож для бумаг и ловко вскрыл конверт. Развернул лист, нацепил на нос пенсне и принялся читать. В тишине синей гостиной было слышно только тиканье больших напольных часов да хруст бумаги, когда Корж перехватывал письмо. «М-да...» Корж отложил письмо на столик, снял пенсне и помял переносицу пальцами. «Сочувствую вашему горю, молодой человек. Потерять семью по-настоящему тяжело». «Благодарю, ваше высокородие». «Кем вам приходится, Николай Никанорович?» «Двоюродным дедом по матери». «Он просит принять вас на государеву службу». В голосе Корша прозвучал скепсис. «Да, ваше высокородие». «Называйте меня по имени-отчеству. Покажите ваш родовой перстень». Я на секунду смутился и замешкался. Перстень был зашит в подкладке, подальше от чужих глаз, так что мне пришлось расстегнуть сюртук и руками разорвать шов. Корж наблюдал за моими манипуляциями без тени улыбки и даже одобрительно кивнул. «Вот!» Я продемонстрировал ему золотой перстень на ладони. «Наденьте», — велел он мне. Перстень сел на палец, как влитой, и тут же на нем вспыхнули огоньки магического огня, складывающиеся в оскаленную собачью морду, герб рода Скуратовых. «Да, вы действительно тот, за кого себя выдаете», — с тенью сожаления в голосе произнес Корж. «Вот уж не думал». «Да, подкинул задачку старый лис». Он встал и прошелся по гостиной, искоса поглядывая на меня. «Вы ведь понимаете...» «Михаил Дмитриевич», — напомнил я. «Вы точно понимаете, Михаил Дмитриевич, на что идете? Государева служба... Это не общественная баня, куда можно войти за гривенник и выйти в любой момент. Если вы думаете, что сможете отсидеться, пока враги забудут о вас, а потом вернуться к прежней жизни, то сильно ошибаетесь». «Да, Иван Карлович, я все понимаю». «Покинуть службу вы сможете?» «Не слыша меня», — продолжал Корж. «Только отслужив положенный срок или в связи с серьезной болезнью. Считайте, что вы добровольно вступаете в кабалу». Он слегка сгущал краски, видимо, рассчитывая меня отговорить. Чиновники вполне имели возможность покинуть службу, если начальство сочло уважительными причины ухода. Это имело и обратную сторону. Чиновника могли выгнать только за действительно серьезный проступок. Теоретически, попав на службу, человек мог вообще ничего не делать и получать жалование. Да, ему не видать повышения и премий, но уволить его было бы весьма сложно. «А главное, вам, Михаил Дмитриевич, придется отказаться от боярства. Вы осознаете, что это значит? Получить его обратно не будет никакой возможности. Никакой!» — подчеркнул он, подняв палец вверх. «Даже государь не сможет вернуть его вам. А значит, вы навсегда лишитесь доступа к родовой магии. Готовы ли вы на это пойти? Не будете потом кусать локти?» Остановившись напротив, он пристально посмотрел мне в глаза. Я выдержал его взгляд и кивнул. «Решение принято, Иван Карлович. Я хочу поступить на государеву службу». «Хорошо». Корж кивнул, вернулся в свое кресло и указал на диванчик напротив себя. «Садитесь, Михаил Дмитриевич». Он сложил руки перед собой домиком и молча разглядывал меня. «Вы похожи на Николая Никаноровича. Егоровские черты», — хмыкнул он. «А глаза, мне кажется, скуратовские. Я вспомнил, мне однажды довелось видеться с вашим отцом. Достойный был человек». Я благодарно кивнул. «Давайте подумаем, что я могу для вас сделать, молодой человек. Самое простое — это помочь получить чин коллежского регистратора и отправить служить в какой-нибудь уездный городок, скажем, в Епифань или Крапивну, где вы не будете привлекать внимание». От такой перспективы я непроизвольно вздохнул. Даже мне, далекому от чиновничьей жизни, было известно, коллежский регистратор в уездном городе без связей и денег — это приговор. В театре даже сложился такой типаж, обозначающий спивающегося неудачника без перспектив. «Скажи, что ты не ищешь простых путей», — подсказал в голове захребетник. «И держись уверенней, он к тебе присматривается». «Простите, Иван Карлович, но я предпочел бы сложный путь. Скуратовы не боятся трудностей». По лицу Корша мелькнула легкая улыбка. «Похвально, молодой человек, похвально. Тогда я могу сделать вам интересное предложение». Он сделал паузу, пристально разглядывая меня. «Отправлю вас в Тульскую городскую канцелярию моего ведомства. Начните работать, пообвыкнитесь и присмотритесь, как там идут дела. Чем дышат сотрудники, хорошо ли выполняют свои обязанности и все такое. И если покажете себя, то я о вас не забуду». Я не стал отвечать сразу, обдумывая ситуацию. С одной стороны, Корж предлагал мне стать его шпионом в подчиненной канцелярии. Наверняка это часть какой-то аппаратной игры между чиновниками, в которой мне предстояло стать пешкой. Не слишком завидная и почетная роль. С другой стороны, а что я теряю? Не в моем положении разбрасываться такими предложениями. А так я становлюсь человеком Корша, и при некотором везении моя карьера пойдет в гору. Все лучше, чем прозябать в уездном городе до старости. «Хорошие сапоги надо брать», — странно хмыкнул захребетник и тут же добавил нетерпящим возражений тоном. «Мы принимаем предложение». «Я согласен, Иван Карлович». «Не сомневался, что вы согласитесь, Михаил Дмитриевич, но в этом случае я должен вас спросить о некоторых вещах». Корж подался вперед. «Расскажите мне, что произошло в вашем поместье? Как случилось, что род Скуратовых уничтожили?» Естественно, я не стал рассказывать Коршу все в подробностях. Коротко обрисовал про нападение людей Басмановых и смерть семьи. В душе же у меня царил холод, замораживающий боль и слезы. Подарок захребетника, сохраняющий ясность мыслей. Естественно, о самом Захребетнике и договоре с ним я упоминать не стал. О таком вообще нельзя говорить вслух, чтобы не оказаться в глубоких казематах священного синода. Шутка ли? Гуляющий по улицам одержимый. Непонятно только, кто у меня внутри. Бес? Черт? Демон? Или еще что похуже? «Благодарю», — кивнул Корж. «Простите, Михаил Дмитриевич, что заставил вспоминать о трагедии». Я прикрыл глаза и изобразил на лице полагающуюся печаль. Холод так и сжимал сердце, не давая волю чувствам. Захребетнику я нужен был с ясными мыслями и трезвой головой. «Что же, тогда не будем затягивать. Как начальник губернского управления коллегии государевой магической безопасности...» По губам Корша скользнула улыбка, словно ему доставляло удовольствие произносить полное название своей должности. «Я имею право сам назначать людей на младшие должности и приводить к присяге. Идемте!» Он встал и, не оглядываясь, двинулся из гостиной. Мне не оставалось ничего другого, как последовать за ним. Корж отвел меня то ли в свой кабинет, то ли в личную библиотеку. Все стены были заставлены книжными шкафами, а посреди комнаты стоял монументальный письменный стол, обитый зеленым сукном. «Садитесь», — бросил он мне, указав на стул. Мне пришлось ждать почти четверть часа, пока Корж рылся в дальнем шкафу. Наконец он нашел нужное и водрузил на стол передо мной тяжелую толстую пластину, будто икона в окладе. В серебряную обложку была заключена плитка зеленого камня, от которой веяло магией и опасностью. Малахит! Не узнать его было невозможно. Малахитовая пластина Корша не была ровной. По центру в ней имелась выемка в форме левой ладони взрослого человека. Вокруг нее водили хоровод странные угловатые символы непонятного языка, а сверху был выгравирован государев герб — двуглавый дракон. «Положите руку», — приказал Корж. «И повторяйте за мной». Магия боярских родов плохо сочеталась с государевой силой камня, так что мне запрещали даже пальцем касаться малахита. В редких случаях, когда отцу требовалось использовать особые артефакты, он надевал защитные перчатки и с отвращением брал в руки зеленые камни. С опаской опустив ладонь на малахитовую пластину, я почувствовал, как пальцы тут же начало покалывать, а под кожей потек магический жар. «Я, полное имя, отрекаюсь от всех званий и титулов, что имел прежде». «Я, Михаил Дмитриевич Скуратов, отрекаюсь от всех званий и титулов, что имел прежде». «От родового источника и всякого другого волшебства». «От родового источника...» Жар охватил меня всего, а по вискам потек пот. «И всякого другого волшебства». «И клянусь верно служить государю, исполняя...» Чужая сила, огромная, как гора, и могущественная, сжала меня в гигантской ладони. Звенели струны, связывавшие меня с угасшим родовым истоком, обрываясь одна за другой. Боль пронзила все тело, выворачивая наизнанку. Не раздумывая, я повторял слова за Коршем и думал только об одном, чтобы все это поскорее кончилось. В какой-то момент мне стало так дурно, что я едва не упал, но рядом был Захребетник. Он будто подхватил меня под мышки и дернул вверх, шепча на ухо: «Терпи, дружок, уже почти все». Я прохрипел последние слова клятвы и с удивлением уставился на левую руку. На тыльной стороне ладони проступал двуглавый дракон. Ящер подмигнул мне глазами на обеих головах, и я вырубился, рухнув в мягкие лапы обморока. В нос ударил резкий запах, я поморщился и открыл глаза. Корж убрал бутылочку с нюхательной солью и усмехнулся. «Хм, удивительный вы юноша, Михаил Дмитриевич. Всего лишь обмороком отделались». Я ничего не ответил, тряся головой и пытаясь встать с кресла. «Сидите!» — приказал корж. «И дышите глубже». Он передвинул стул, скрипнув его ножками по паркету и...